Глава 44. Влад. Чувствую, как сердце бьется где-то в горле. Смотрю на Васю, и внутри разливается непривычное тепло. Понимая, что так неприкрыто таращиться на нее, становится неприличным. Но ничего не могу с собой поделать. Радуюсь, что она пришла на лекцию. Радуюсь, как последний идиот. «Так, значит, поговорим о помиловании». Выдавливаю себя, продолжая пожирать ее взглядом. Лекции всегда давались мне легко. Я отлично разбираюсь в своем предмете. Да и опыт преподавания у меня не маленький. Но сейчас почему-то в голове чистый лист. Совершенно не понимаю, о чем должен говорить. И стараюсь не обращать внимания на то, как мышка любезничает сидящим рядом с ней парнем. Рассеянно опускаю глаза в конспект. Конечно, он мне ни хрена не помогает. Потому что, как правильно сказала Смирнова, сегодня мы должны были разбирать совсем другую тему. Но как только я увидел Васю, которая уже 2 дня избегает встреч и не отвечает на мои звонки, я решил использовать этот шанс. Попросить для себя помилование прямо на лекции. В аудитории стоит гробовая тишина. Все смотрят на меня, а я смотрю на Васю, которая теперь поставила перед собой учебник и демонстративно отгородилась им от меня. Откашливаюсь, чувствуя, как горло сдавливает ком. Кто знает, о чем говорится в статье номер 75 Уголовного кодекса РФ? Напряжение, царящее в аудитории, слегка спадает, когда студенты начинают листать кодекс в поисках ответа на мой вопрос. Смирнова снова поднимает руку, и я киваю ей, чтобы зачитала. В данной статье говорится об освобождении от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, тараторит отличница. Хорошо, Даша, киваю ей. А что значит термин «деятельное раскаяние»? Это значит... Девушка хмурится, вглядываясь в книгу. Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если после совершения преступления добровольно явилось повинной, способствовало раскрытию и расследованию этого преступления, возместило ущерб или иным образом загладило вред, причиненный этим преступлением, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным. «Да, верно». Не могу отказать себе в удовольствии снова посмотреть на предпоследний ряд. Вася все еще прячет лицо за книжкой, и меня это начинает уже злить. Она всю лекцию собирается от меня прятаться? «Может быть, кто-нибудь сможет объяснить мне это своими словами?» Задаю вопрос аудитории, и воздух тут же поднимается несколько рук. Но я намеренно игнорирую их и смотрю в свои записи, делая вид, что выбираю себе жертву. Но на самом деле жертву я себе уже давно выбрал и теперь намерен устроить ей допрос. «Леонова?» Кто-то разочарованно выдыхает, опуская руку, однако мое внимание полностью сосредоточено на предпоследнем ряду. Вижу, как староста группы аккуратно тычет в бок свою подругу и что-то шепчет ей, а потом Вася откладывает в сторону книгу, и я, наконец, могу видеть ее глаза. Расплываюсь в улыбке, только сейчас понимая, насколько сильно соскучился по ней. Однако Вася, видимо, не разделяет моих чувств. Она складывает губы в тонкую линию и насмешливо отвечает. «Это значит, Владислав Романович, что виновный испугался наказания и решил купить свое прощение». «Не верю я в такие раскаяния. Лживые и подлые способы урегулировать конфликт с пострадавшей стороной не должны обмануть правосудие. Если человек виновен, то никакие деньги не должны помешать суду принять верное в отношении него решение. Для меня все просто. Преступление должно быть наказано, и никаких поблажек и помилований быть не может». Вася выплевывает все это с таким надменным видом, что у меня внутри разгорается чертово адово пламя. Руки под кафедрой сжимаются в кулаки. Я делаю глубокий вдох и отвечаю на ее вызов.